Удивительно, но Пир не стал со мной спорить. Идея поднять уровни и набрать предметов ему понравилась. Он еще и добавил, что, если выпадет что-то бесполезное, это можно будет попробовать продать. Окончательно определившись с планом, мы предупредили работягу о смене деятельности, от которой он, кстати, отказался, и направились к лестнице. Дока в этот раз мы беспокоить не стали, ему нужно было отдохнуть. Лифтом решили пока больше не пользоваться, так как в любой момент он может остановиться. Зачистку мы решили начать снизу вверх. Преодолевать по одному лестничному пролету все-таки легче. Так у нас будет путь для отступления. Забравшись на самый верх 20-этажного здания, мы можем загнать себя в тупик. На каждом этаже было по 5 квартир. Для зачистки мы ничего нового придумывать не стали. Вначале мы стучали в двери, громко звали хозяев. Если в течение длительного времени никто не отвечал, Пира прожигал замок, и мы проникали внутрь. Зачистка первых 3 этажей ничего особенного из себя не представляла. Половина квартир оказалась пустой. Видимо, хозяева куда-то уехали на выходные. В некоторых квартирах нас встретили зомби, которые особых сложностей не доставили. Все изменилось на 4 этаже. Как только мы на него поднялись, стало понятно, что это совершенно новая ситуация. Все квартиры на этаже были вскрыты. Одна из дверей была открыта, вторая выбита изнутри, остальные вмяты внутрь. Коридор нас встречал следами засыхающей крови и разбросанными частями человеческих тел. Внезапно мы услышали звуки бьющихся осколков, доносящихся со стороны одной из квартир. Не издавая шума, мы лишь переглянулись с Пирой, кивнув друг другу, пошли в ее сторону. Я решил пойти первым, так как способность Пира была ограничена в замкнутом пространстве, а я смогу удерживать какую-то дистанцию. На входе мы сразу обнаружили свежий труп, который был придавлен к стене деформированной дверью. Проходя по коридору, мы услышали хруст и чавканье, которые доносились из глубины квартиры. Дойдя до кухни, мы замерли, увидев огромного зомби, который жевал человеческую руку, при этом медленно передвигаясь по комнате, словно о чем-то думая. Пол же был покрыт осколками посуды, которую мы и услышали из коридора. Из-за того, что зомби был боком к нам, некоторое время мы оставались незамеченными. Внезапно повернувшись, он перестал жевать свой деликатес, после чего швырнул его в нашу сторону. Скорость, с которой пролетел этот снаряд, продемонстрировал огромную силу монстра. Этот экземпляр был около 2 метров в высоту и выглядел, как пауэрлифтер. Все его лицо и верхняя половина тела была в крови. Зомби громила, защитно-атакующий тип. Уровень 2 сила, 11 ловкость, 3 интеллект, 3 восстановление, 4 защита, 3. Все, что я успел увидеть, до того, как его полностью накрыло плотной волной огня. Оценить навыки мне не удалось, но новые возможности мне нравятся. Наблюдая со стороны, я понял, что в огне что-то приближается. «Отходи», было все, что я сказал. После этого, подняв глефу над головой, начал напитывать ее энергией. Как только зомби появился в проеме, я понял, что он прикрывает голову массивными руками и шаг за шагом движется к источнику огню. Пир в это время отступал все дальше в коридор, при этом увеличивая напор. От высокой температуры уже начали загораться обои и близко находящаяся мебель. Дышать становилось все труднее. Из-за того, что громила прикрывал свое лицо, меня он не заметил. Когда Пир начал отступать к выходу из квартиры, я сместился в сторону других комнат, все еще удерживая глефу. Единственный минус в этой ситуации – ограничение высоты потолков, из-за чего я не мог сделать максимальный замах. «Стоп!» – крикнул я, когда монстр уже стоял ко мне спиной. Когда я подскакивал к нему, рев огня внезапно прекратился, а моя глефа упала на голову зомби, прямо посередине. Полностью разделить ее на 2 половины не получилось, но критические повреждения были нанесены. В следующую секунду монстр прекратил свое продвижение и упал на пол, сильно нашумев при этом. Сразу после этого пламя стало затухать, пока полностью не погасло. «Нужен перерыв», — сказал Пира, подойдя к трупу. По нему текли реки пота, а сам он тяжело дышал. Сделав несколько шагов, он прислонился к стене спиной и просто сполз на пол. Хотя пламя и погасло, всю квартиру заполнял дым. Держась ближе к полу, я подошел к одному из окон и открыл его. Только после того, как я открыл окна во всех комнатах, смог вернуться в коридор и осмотреть труп зомби. «У него что-то блестит в голове», — сказал Пира, когда я к нему подошел. Тщательно осмотрев рану на голове, я действительно увидел что-то блестящее. подцепив его кончиком оружия, получилось вытащить кристалл, объемом в 10 йет. «Нужно проверить трупы обычных зомби», — сказал я, убирая кристалл в кольцо, после чего заметил синюю книгу на полу. «Пойдем дальше», — сказал, подкрепившись Пира. «Думаю, вначале стоит проверить оставшиеся комнаты на этаже», — сказал я, рассматривая книгу. «Книга навыка «Удар молнии» редкий выпускает заряд молнии по направлению раскрытой ладони, расходует энергию». «Что там?» — спросил, подойдя Пира. «Надо», — ответил я вопросом, протягивая ему книгу. «Нет», — сказал он, рассмотрев навык, «я и так много энергии трачу на свои способности». Убрав книгу в кольцо, я просто пожал плечами. На данный момент я тоже не видел необходимости в его изучении. Обследовав этаж, мы поняли, что как минимум один человек смог получить систему, так как нашли обломки системного оружия. Ничего удивительного на следующих нескольких этажах не произошло. На 10 этаже мы нашли квартиру с выжившими, но они отказались нам открывать дверь. Пира предлагал вскрыть дверь, как и остальные, отчего я отказался. В итоге мы зачистили этаж, чтобы семья случайно не погибла, и назвали им номер своей квартиры, если решат выйти. На следующем этаже мы нашли еще одного крутого парня 18 лет и женщину лет 50. Мы им кратко описали ситуацию и даже не стали выслушивать, проводив к нашей квартире. При попытке парня выразить свое недовольство, Пира просто припугнул его огнем. После этого парень замолк. Оставив их на попечении работяги, мы продолжили зачистку. Пройдя еще два этажа, мы столкнулись со странной картиной. Каждый следующий этаж был пустым, при этом квартиры были вскрыты, а следов борьбы видно не было. Местами попадались высохшие трупы, что-то среднее между живым и зомби, а также тела зомби, которые были странным образом изуродованы. Было непонятно, что их убило, так как видимых травм мы не обнаружили. Труп человека, неудачная трансформация, труп зомби, неудачная эволюция. Это была вся информация от системы. Видимо, неудача в эволюции убила этих людей. Я в очередной раз отметил изменения в психике, которое заключалось в спокойном отношении к массовому скоплению трупов. Добравшись до верхнего этажа, мы еще не успели зайти на общую площадку, когда я внезапно получил сообщение от системы. Попытка принудительной трансформации. Ошибка. Объект уже подключен к системе. Что за нахер? Пира чуть было не начал поливать все огнем. Видимо, он тоже получил похожие предупреждения. Стой. Успел я его остановить в последний момент. Нужно проверить этаж. Видимо, это чья-то способность, но на нас она не действует. Похоже, что мы нашли источник массовых смертей. После своих слов я открыл дверь и чуть не расстался со своей жизнью. Как только дверь открылась, мне в лицо полетело что-то острое. В этот раз меня спасли мои рефлексы, полученные от навыка владения глифой. В последний момент я успел отвести летящее в меня оружие, которое ударилось об стену, оставив глубокий порез на бетоне. Зомби-рубака, атакующий тип. Уровень 2 сила, 7 ловкость, 12 интеллект, 6 восстановление, 4 защита 1. Секундная заминка противника позволила мне оценить угрозу. Скорость боя мне снова не позволила узнать, какие у противника навыки. Оказалось, что это был зомби, у которого вместо рук были костяные прямые обоюдоострые клинки. Такое ощущение, что от уровня локтя, на его руках, остались только кости, при этом сросшиеся между собой, формируя одну сплошную уродливую, но острую кость. «Отходи на балкон», — сказал я Пира, отбивая новый выпад. В этом пространстве было слишком мало места, а зомби только начинал набирать обороты, попеременно атакуя своими руками. Пока я защищался, Пира открыл дверь и встал за ней, пропуская нас на балкон. Либо зомби считал меня приоритетной целью, либо их разум был недостаточно развит, но отвлекаться на Пира, оставшегося сзади, он не стал. При выходе на балкон я немного споткнулся об небольшой порог. Хотя в этой ситуации получилось устоять на ногах, зомби сразу воспользовался моей ошибкой, и костяной клинок ударил меня в грудь. От тяжелой травмы меня спас бронежилет. Хотя по ощущениям пару трещин на ребрах я заработал. В данный момент я не мог отвлекаться на эту травму. Похоже, что для зомби эта ситуация была в новинку, и он пытался понять, почему удар рукой не смог проткнуть какого-то человека. Он замер на несколько секунд. Воспользовавшись этой ситуацией, я напитал глефу энергией, разорвав дистанцию для небольшого размаха, резким ударом отсек одну из рук. Эта атака сразу вывела зомби из замершего состояния, и он начал еще быстрее наносить свои удары. Мне становилось все сложнее отбивать его атаку. Самое страшное в этой ситуации – это размер балкона, так как мне приходилось постепенно отступать. Когда я уже вплотную подошел к стене, из двери аккуратно вышел Пира. Он кинул рядом с ногами зомби небольшой огненный шар. Как только шар оказался на полу, Пира махнул рукой и произошел взрыв. Удар. Темнота. Вначале появилась головная боль. После этого, постепенно я начал слышать какие-то звуки и лишь после этого смог открыть глаза. «Слышишь меня?» – как-то отдаленно прозвучал голос Пира. «Да», – сказал я чуть неуверенно, – «вроде да». Перед глазами все плыло. Я понял, что сижу на полу того же балкона, прислонившись спиной к стене. «Ты прости, лучше идеи я не придумал», — сказал парень. «Что случилось и где зомби?» Задал я интересующие меня вопросы. Я, контролируя пламя, создал его резкий выброс, что дало эффект взрыва. Из-за этого зомби перелетел через бортик балкона и разбился. Труп, кстати, лежит внизу неподвижно. «К сожалению, тебя тоже задело волной, и ты ударился об стенку». «Понятно», — сказал я, пытаясь встать. Осуждать его действия я не собирался. Непонятно, как бы я поступил в данной ситуации, имея его способности. Схватившись рукой за бортик, я, наконец, смог себя поднять. Ребра ужасно болели. Похоже, удар усилил ранее полученную травму, еще и голова кружилась. Посмотрев вниз, через бортик, я смог разглядеть лишь какое-то черное пятно, из-за расплывающегося зрения. «Какой-то рубака», — сказал парень, увидев направление моего взгляда, система засчитала мне убийство. Он второго уровня, что бы это для зомби не значило, но опыта дало намного больше, чем за обычных. «Хм», — хмыкнул я, задумавшись, если они получают уровни, могут ли они прокачивать характеристики, и самое главное, зомби становится умнее, прокачивая интеллект. Было видно, что Пира не подумал об этих возможностях. Эта мысль ввела его в небольшой ступор. «Ладно, сейчас не время. Продолжим зачистку», — задал я вопрос, отвлекая Пира от его задумчивости. «Может, ты посидишь? Я могу сам продолжить проверку. Мы уже встретили двух изменившихся зомби, с которыми справились лишь совместными усилиями, а впереди нас ждет кто-то, способный действовать на расстоянии. Хоть я и ранен, оружие пока держать могу». Сказав это, я направился в сторону жилой зоны, по пути прихватив отрубленную руку и закинув ее в кольцо. Глава 15. Площадка перед квартирами на этом этаже имела типичное строение, схожее со встреченными ранее в этом доме. Хотя небольшое отличие все же было. Все квартиры были открыты. Ситуация отличалась от этажа с громилой, так как здесь все двери были открыты изнутри, без повреждения их целостности. Судя по всему, рубака был чем-то вроде стражника. Так как мы не знали, сколько еще мертвяков может находиться на этом этаже, была необходимость в разработке плана дальнейших действий. Иначе мы могли попасть в окружение, как в тисках, между двумя противниками. После некоторого обсуждения было решено применить способности Пира. Парень начал закидывать в открытые помещения небольшие сгустки огня, которые потом взрывал. Устроить пожар мы особо не боялись. Даже если в какой-то из квартир в итоге случится возгорание, Пира сможет остановить его своими способностями. В конечном счете, только из одной квартиры мы получили ответную реакцию в виде злобного рычания. Для начала мы решили подождать и посмотреть на действия нашего нового противника. Однако, кроме изначального рычания, других действий не последовало. Нам только оставалось самостоятельно что-то делать. В этот раз Пира решил идти первым. Особых переживаний за парня не было, так как он не является беспомощным балластом. При появлении противника он отбросит врага взрывом, а я уже свяжу его ближним боем, при необходимости. Оказавшись внутри квартиры, мы стали медленно продвигаться вперед. Внутренняя обстановка отличалась от стандартной планировки. Стены были разрушены, а местами лежали иссушенные тела. Помещение было искусственно расширено за счет неаккуратно снесенных стен. В центре квартиры находился громила, но он стоял неподвижно, словно статуя, которой не было ни до чего дела. Даже когда мы появились в этой комнате, он на нас никак не отреагировал. С другой стороны, у дальней стены стоял небольшой монстрик, рост которого составлял около 160 см. На его спине были два отростка, которые что-то делали с лежащим на столе телом. Этот уродец выглядел жалко. Он был еще более высушенным, даже по сравнению с обычными зомби. Сгорбленный, словно столетний старик, с единичными волосками на голове зомби-эволюционер, командир, уровень 3 сила, 3 ловкость, 4 интеллект, 15 восстановление, 3 защита, 1 навыки, 1 превращение, пассивный, в радиусе 50 метров, все живые существа, не прошедшие системную эволюцию, мутируют. 2. Стимуляция, активный, несильная эволюция зомби, повышает уровень зомби на 1, шанс успеха, 30%, при успехе шанс мутации, 10%. 3. Контроль, пассивный, позволяет управлять 50 обычными зомби и двумя мутантами, уровнем ниже, с третьим уровнем мы еще не сталкивались, навыки странные, но, видимо, под действие пассивного навыка мы и попали. В один момент зомби что-то прорычал и попытался скинуть тело со стола, но у него ничего не получилось. Видимо, он снова потерпел неудачу, но силы избавиться от тела у него, похоже, не было. Тогда он рыкнул на громилу, и тот сразу же пошел помогать, одним ударом отбросив тело к другой стене. В это время эволюционер и обнаружил нас. Новая команда, отправленная в сторону громилы, заставила его действовать. Зомби сразу переместился так, чтобы оказаться между нами и своим командиром. Я тоже хотел выйти вперед, прикрыв этим нашего поджигателя, но он меня остановил. Выпустив волну огня в громилу, он перекрыл этим его обзор. «Мы же это уже пробовали», — сказал я, планируя вмешаться. «Это еще не все», — после этих слов Пир начал двигать левой рукой, из-за чего от огня отделилась небольшая часть. Этот пучок пламени облетел громилу и ударил по эволюционеру. Видимо, командир такого не ожидал, так как он лишь успел подставить руки для защиты. У этого зомби даже не было сил отойти в сторону. Все, что он мог, это рычать от боли. В этот момент громила внезапно развернулся внутри потока огня и побежал к старичку. Взяв его в охапку, он рванул в сторону окна. Своим телом он пробил окно, вместе с куском стены, и оба зомби полетели вниз. «Срочно взорви пламя, которое осталось на них», — крикнул я Пира. Парень явно хотел что-то сказать, но, промолчав, выполнил мою команду. После этого на улице прогремел сильнейший взрыв. «Силы еще остались?» — спросил я у Пира. «Стоять смогу», — ответил он, чуть улыбнувшись. Судя по его состоянию и силе взрыва, вложился он неслабо. Подойдя к окну, мы посмотрели вниз. Там лежало тело крупного зомби, от которого пыталось уползти существо поменьше. «Огнем не достану», — сказал Пира, увидев происходящее. «Может, успеешь спуститься и добить, а то у меня сил почти не осталось». «Скорее всего, смогу», — не успел я договорить эту фразу, как к командиру подбежала пара зомби и начала его утаскивать. «Думаешь, он нас запомнит?» — спросил Пира. «Что, могут ли мертвецы быть злопамятными?» — спросил он, ухмыльнувшись. Только чувствовалось, что в этой улыбке есть какая-то нервозность. Видимо, сказывается напряжение этих дней. «Ну, если он захочет новой встречи, во второй раз мы его уже не отпустим», — сказал я, чтобы подбодрить парня. Но у самого остался какой-то неприятный осадок от этого разговора. Особенно, если учитывать, что я видел показатель его интеллекта. Самое страшное, если мертвяк, благодаря этой ситуации, станет умнее и осмотрительнее, сказал Пира после некоторой паузы. «Нам надо быстрее поднимать наши уровни». «Тут ты прав», — согласившись с ним, я направился в сторону выхода. «Нам пора. Думаю, магазин – это еще один способ стать сильнее». «Угу», — на этом наше обсуждение само собой закончилось. Вернувшись в квартиру, мы решили немного отдохнуть, заодно перекусив. Оказалось, что система засчитала убийство громилы Пира. Благодаря этой вылазке он получил еще один уровень. Прокачанные зомби дают опыта побольше, чем обычные, хотя их убийство сопровождается куда большими рисками и сложностью. За время нашего отсутствия работяга обустроил спасенных нами людей в соседних квартирах. Женщина находилась в шоковом состоянии и отказывалась верить в реальность происходящего. С ней пока что находился док, успокаивал и приглядывал, чтобы она не наделала глупостей. Парень, в свою очередь, воспринял информацию куда спокойнее. Даже его гонор немножко поубавился. Однако он заявил, что хочет, как можно скорее, присоединиться к системе. В принципе, его желание мы поддерживали и были готовы помочь с инициацией. Единственное, вылазка, которую мы планируем, не самый удачный вариант для человека без навыков. Первое столкновение с существами системы следует провести в максимально безопасной обстановке. С этими доводами были согласны все, кроме самого пацана. Следующие несколько минут мы занимались тем, что объясняли ему все возможные риски при столкновении с зомби. Если мы окажемся в критической ситуации, наши спирохарактеристики позволят, в крайнем случае, сбежать. Он же, от неожиданности, может впасть в ступор. Хоть это и заняло несколько минут, все же он принял наши доводы. Подкрепившись, мы с Пиро решили не задерживаться. События сегодняшнего дня показали, что любые промедления могут привести к сильному отставанию от развития зомби. Этим и объяснялось наше нежелание ждать следующего дня. Из подъезда мы вышли во двор. В этой ситуации нам даже повезло с наличием сплошного забора и ворот, которые защищают придомовую территорию от случайных посетителей. Непонятно, какое расстояние нам придется пройти. Судя по указателю Пира, для начала необходимо было миновать широкий двор и выйти с противоположной стороны. Первым делом мы подошли к телу Рубаки. Сам труп я отправил в кольцо. Судя по возможностям работяги, части тел живых существ тоже можно использовать в качестве ресурсов. Как минимум, его руки-клинки должны быть полезны. С этого тела мы смогли залутать ящичек Пандоры, редкого качества и малое зелье лечения, а вскрыв череп, получили еще один кристалл на 10 йет. Открыв ящик, мы получили полицейский шлем, прибавляющий плюс 1 к силе. Пир сам предложил его мне, так как я чаще сражаюсь в ближнем бою. После этого мы вышли на улицу и обобрали труп громилы. Малое яблоко интеллекта я согласился отдать Пиро. Дополнительное зелье я убрал в кольцо. Новым для нас стали редкие талоны на еду в количестве 2 штук. Пока мы аккуратно двигались вперед, я решил взглянуть на свои характеристики. Эта мысль не покидала меня с того момента, как я получил способность оценивать силу. Укрепляет мышцы и другие ткани организма. Увеличивает физическую силу и выносливость. Ловкость. Повышает точность, скорость и реакцию. Интеллект улучшает восприятие, мыслительные процессы. Увеличивает объем внутренней энергии и скорость ее восстановления. Восстановление отвечает за скорость регенерации и физического восстановления. Защита – общий показатель прочности структур организма и его способности блокировать входящий урон. Теперь стало понятнее, какие характеристики нужно увеличивать для достижения определенных целей. Если смотреть с такой позиции, выходит, что особенно полезно наличие ловкости в арбалете для повышения точности выстрела. Сила для этого оружия была бы бесполезна. Так я и шел, размышляя о характеристиках, пока где-то на середине двора меня не остановил Пиро. Оказалось, что мы встретили бывшего охранника, который шел в сопровождении 2 зомби-псов в ту же сторону, что и мы. Судя по всему, он совершал обход, когда его настиг апокалипсис зомби-командир. 2 уровень сила, 2 ловкость, 4 интеллект, 11 восстановление, 3 защита, 1 навык, 1 контроль, пассивный, позволяет управлять 10 обычными зомби или 1 мутантом, уровнем ниже. Зомби-собака, 1 уровень сила, 4 ловкость, 5 интеллект, 4 восстановление, 3 защита, 0.5. Неужели все командиры имеют перекос в интеллекте? На фоне эволюционера этот выглядит как-то жалко. Оба пса имели 1 уровень, в отличие от их командира. При этом, животные были крайне исхудавшими, что даже можно было увидеть выпирающие кости, обтянутые тонким слоем шкуры. Они двигаются как-то слаженно, предупредил я Пиро, не упоминая данные, полученные своим навыком. Как обещал, добавил я, передавая ему арбалет и несколько болтов. Да, повоюем, сказал он, целясь в сторону монстров. Постарайся убрать одного пса, попросил я его, хватит командовать. Я не ребенок, сам могу выбрать цель. Я понимаю, когда дело касается критических ситуаций. В данной ситуации моих мозгов хватает для определения лучшего пути решения, огрызнулся он в ответ. Хотя, судя по низкому прицеливанию, к просьбе все-таки прислушался. Так как рядом не было укрытий, я достал свое оружие и приготовился встречать врагов, которые пойдут на сближение. После этого Пиро произвел первый выстрел. Арбалетный болт, намного превосходящий скорость снарядов из рогатки, воткнулся одному из псов в бедро, погружаясь почти на всю длину. Хотя точности страдала, но ударная сила болта была такой, что собаку опрокинула на бок. Хотя, возможно, в этом сыграла определенную роль и небольшой размер пса. Группа сразу среагировала на агрессию и, обнаружив ее источник, зомби что-то сделал. В ответ на это, здоровая собака помчалась в нашу сторону, а раненая сразу же начала пытаться встать. За это время Пиро уже успел приготовиться, и второй болт прилетел прямо по ребрам раненого, вновь опрокидывая собаку. Я вышел вперед, так как вторая собака уже успела преодолеть расстояние, которое нас разделяло. Когда дистанция ей стала позволять, она решила прыгнуть вперед. Воспользовавшись нахождением собаки в воздухе, я сделал небольшой шаг в сторону, при этом выпустив энергию в оружие. После покрытия наконечника аурой, я режущим ударом неожиданно располовинил своего противника. При нанесении удара я даже не почувствовал какого-то сопротивления. Я настолько привык к защищенности улучшенных противников, что дохлая собака первого уровня была разрезана одним легким ударом. Эта ситуация была настолько неожиданной, что я впервые серьезно задумался о мощности нового оружия. К этому времени Пира уже закончил со своим противником, вогнав последний болт в голову. Благо других угроз в этот момент не было, эта атака окончательно упокоила псину. Я уже собирался выдвинуться в сторону зомби, находясь под прикрытием арбалета, когда противник неожиданно развернулся и побежал в противоположную от нас сторону. Мы были настолько удивлены, что даже не успели что-либо предпринять. У командиров зомби явно есть какие-то инстинкты самосохранения, так как, оставшись без помощников, либо находясь под непосредственной угрозой уничтожения, они сразу пытаются спастись. Опомнившись, мы стали его догонять, но из-за нашего промедления командир смог получить некоторую фору в дистанции. Не убирая Глефу в инвентарь, я взял заряженный арбалет из рук Пира. Моя идея заключалась в повышенном шансе попадания за счет высоких показателей ловкости. Кинув на секунду взгляд на свой статус, я убедился в прибавке ловкости как от копья, так и от арбалета. Первый снаряд, выпущенный на бегу, с использованием одной руки для прицеливания, лишь по касательной задел бок зомби. Убрав копье в кольцо, я зарядил новый болт и снова достал Глефу. Второй выстрел настиг зомби недалеко от забора. Снова перезарядив оружие, я не стал доставать Глефу. Зомби уже начал залезать на забор, когда я остановился и взял арбалет в обе руки. Видимо, Пира этого сразу не заметил и продолжил бег. Когда уже не осталось времени ждать, я выстрелил. Болт попал в ногу зомби, из-за чего он потерял равновесие и упал животом на острые наконечники забора. Зомби каждый раз доказывают нам, что они отличаются от живых людей, и не каждый урон является для них критическим. Вот и наш противник сразу попытался подняться, вытащив себя из острой ловушки. Когда он уже практически выбрался, Пир атаковал его взрывным снарядом, который снова насадил его на шипы. Не останавливаясь на достигнутом, парень начал сжигать его непрерывным потоком огня. К тому моменту, когда я подошел к месту сражения, Пир уже остановил свою атаку. Приглядевшись, я понял, что на земле лежат предметы, а значит, зомби окончательно умер. Получив еще одно зелье и талон на еду, нам на удивление выпала очередная книга навыка. Книга навыка, взрывная сила, обычная, добавляет 5 единиц силы на 10 сек. Выносливость расходуется в 2 раза быстрее. Перезарядка навыка 30 минут. Пока сохраним, спросил я у Пира. Мне не нужно, сказал парень. После чего я просто убрал книгу в кольцо, вместе с очередным трупом. Покинув ворота, мы оказались на стандартной городской улице нашей страны. Солнце постепенно скрывалось за высотками, а в скором времени должно было уйти за горизонт. По улице мы стали двигаться вдоль домов, чтобы при необходимости вбежать в подъезд и обороняться в нем. Местами уже стали попадаться разодранные трупы людей и зомби. В отдаленных частях улицы можно было заметить бродячих мертвецов. С другой стороны узкого тротуара были припаркованы машины, что сыграло с нами злую шутку. Когда мы проходили мимо одного старого, ржавого, разваливающегося ведра, его стекло внезапно разбилось. Причиной была рука зомби, которая пыталась добраться до нас. От внезапности этой ситуации мы даже подскочили. Напитав энергией свое оружие, я одним ударом проткнул черепушку нарушителя спокойствия. Им оказался самый обычный зомби один уровня. Кинув взгляд внутрь машины, я увидел кучу пустых бутылок из-под алкоголя. Видимо, это было его привычным местом обитания. Вся проблема ситуации была в том, что зомби находился на водительском сидении и головой он упал прямо на руль, после чего по улице разнесся мерзкий звук клаксона. Те зомби, что находились в отдаленных частях улицы, сразу повернулись в сторону шума. Недолго думая, монстры рванули на нас. В этот же момент из разных углов и поворотов стали выскакивать новые существа. Критический момент настал, когда из одного подъезда, с громким шумом, выбивая дверь, вылетел громила. Больше не задерживаясь на месте, Мы побежали к двери ближайшего подъезда. Просунув лезвие оружия между магнитами замка, словно монтировкой, я вскрыл эту дверь. Забежав внутрь, мы сразу закрыли проход и подготовились встречать врагов. Учитывая наличие громилы в их рядах, был лишь вопрос времени, когда они к нам проникнут. Глава 16. Не прошло и минуты, как зомби дали о себе знать. Со стороны двери стали слышны глухие удары и звуки царапания когтей об металл. Учитывая наличие громилы в составе армии зомби, я достал полученную ранее книгу навыков. Книга навыка «Удар молнии» редкий выпускает заряд молнии по направлению раскрытой ладони. Расходует 20 ет энергии зона поражения, 100 м не наносит урона владельцу. Посмотрев на книгу, с помощью своего оценивающего навыка, я получил чуть больше информации. Хоть мы и не знаем точных цифр единиц, которые расходуют обычные навыки, но, судя по восстановлению от кристаллов, эта молния требует огромных затрат. Наличие иммунитета к собственной атаке не могло не порадовать. Если выпускаемый заряд сравним с обычной молнией, тогда эту способность можно рассматривать как ультимативную. Хоть я и мог длительно сражаться благодаря оружейному навыку и глефе, мне не хватало ударной силы против прокачанных монстров. «Хочешь выучить новый навык?» – спросил Пира, увидев мой задумчивый вид. «Думаю, он нам не помешает. В случае чего, прикроешь меня?» – задал я ему встречный вопрос. «Куда я денусь?» – ответил в своей манере парень. После этих слов уже не было смысла о чем-то еще раздумывать. Тем более возня на улице становилась все интенсивнее. Как только я решил изучить навык, книга просто растворилась в воздухе. Особых изменений, как в случае с навыком владения или при увеличении характеристик, не было. Я почувствовал лишь некоторое жжение, которое распространялось от головы и до кончиков пальцев правой руки. После этого я решил проверить свои навыки и увидел новую строчку «Удар молнии», редкий, уровень 1. Кроме приписки об уровне, других изменений в описании я не увидел. Я сразу же решил попробовать вложить в навык 1 свободное очко умений «Удар молнии», редкий, уровень 2 выпускает заряд молнии по направлению раскрытой ладони, расходует 21 ет энергии зона поражения, 150 м не наносит урона владельцу. Прибавка дальности в этой ситуации не самое лучшее усиление, и непонятно, изменилась ли как-либо мощность заряда, но с этим сейчас ничего уже не поделать. Больше вкладываться в эту способность я пока не хочу. Удары становились все настойчивее, поэтому я попросил Пира подняться повыше, из-за неизвестной реакции навыка. В один момент все затихло, после чего по двери стали наноситься страшные удары. Было видно, как дверь прогибается внутрь подъезда. Долго это продолжаться не могло, и дверь вместе с частью бетонной стены была вскрыта. Увидев громилу в проеме, я понял, что это лучшая возможность для тестирования навыка. Только я не подумал о поражающих факторах, которые сопровождают молнию в обычной ситуации. Как только был активирован навык, появилась яркая вспышка и ужасно громкий раскат, который усилился благодаря нашему нахождению в подъезде. На некоторое время я стал дезориентирован, а в ушах стоял ужасный звон. Хуже всего, развилась сильная головная боль и ужасное головокружение. Я кое-как смог сесть на пол, после чего вообще разлегся на холодном полу. Я лишь надеюсь, что Пира сможет со всем разобраться. Решив, что хуже уже не станет, я вложил 2 свободных очка характеристик в интеллект. Сразу же я понял, как ошибался. На мгновение боль наросла, что меня даже вырвало, но потом стало намного лучше. Я, наконец, смог открыть глаза и увидел размытую тень Пира. Это уже начинает входить в привычку. «Ты как говорю?» – услышал я слова парня. Звон хоть и не прошел полностью, но уже стал значительно меньше. «Живой? Что с зомби?» – спросил я в ответ. «Да ты там такое устроил. Лучше сам посмотришь», – сказал парень, чуть обернувшись к проходу. После этого он помог мне встать. Голова все еще кружилась, но благо больше не рвало. Достав из кольца бутылку воды, я в первую очередь умыл лицо, сполоснул рот, а после этого вдоволь напился. За это время зрение почти полностью восстановилось. В сопровождении Пира я пошел к выходу. По мере приближения к двери, я понял причину шока на лице парня. На стенах подъезда были следы гари, ужасно воняло паленой плотью, чего я изначально не замечал, возможно, в этом мне помог шлем. Вход подъезда еще сильнее разворотило, теперь в него можно и на легковушке заехать. Тело громилы лежало в нескольких метрах от подъезда с отсутствующей верхней половиной. Остальная часть, так же как и большинство рядом располагающихся трупов, была обожжена. «Надо бы собрать с них все добро», — сказал я, оценивая масштабы предстоящей работы. «Я уже все сделал», — сказал он, указывая на кучу предметов рядом с подъездом. «По идее, все твое. Я два зелья оттуда потратил. Одно на себя, а второе влил тебе в рот, а то у тебя откуда только не шла кровь. Спасибо. Кристаллы тоже собрал», — уточнил я. «Да, только в основном мелочь. Похоже, что у громилы кристалл разрушился. Жаль. Ладно, надо выдвигаться, пока еще кто-нибудь не нагрянул», — сказал я, убирая всю кучу в кольцо. Сейчас было не время заниматься сортировкой. Так мы и продолжили свой путь. Местами нам попадались единичные зомби, расправиться с которыми особых сложностей не было. Особо не обращая внимания на происходящее вокруг, я предупредил Пира и стал сортировать предметы в кольце. В общей сложности это сражение дало нам кристаллов на 27 ед. Среди зомби были особи как один, так и два уровня. Также мы получили несколько обычных и один редкий ящик, а главное одно малое зелье. Оказалось, что, кроме этого, нам выпал навык обычной редкости – контроль собак. Видимо, из-за его узкой направленности он был всего лишь обычным никним. А на Абиас-класс отсутствует уровень. 5 до следующего уровня 2,50 очков опыта. Основные характеристики: сила 9, ловкость 7, интеллект 9, восстановление 9, защита 0,5. Свободные очки характеристик: 1 свободные очки умений, 2. Мимоходом бросив взгляд на свою статистику, я вначале не поверил своим глазам. Оказалось, что это сражение позволило мне перейти рубеж следующего уровня. Кроме того, среди навыков, не считая молнии, у меня появилась новая способность «Хранилище», пассивный навык, уникальный. Ваша жадность не позволит избавиться от навыков. Все украденные навыки будут помещаться в хранилище. Возможно, насильственное помещение усвоенных навыков затрачивает 1 очко умений. С этим навыком кража становится чуть интереснее. Пока непонятно, что мне делать с навыками, которые будут помещаться в хранилище. Маловероятно, что навык, который я не использовал сразу, пригодится мне в будущем. Хотя, с другой стороны, я не хотел сразу использовать книгу с навыком молнии, а в критической ситуации изучил. В любом случае, пока этот навык меня никак не ограничивает, а будущее покажет его эффективность. Интересно, что у меня не появилось никакого указателя к магазину. Пока я не стал об этом говорить Пира, а решил изучить историю уведомлений. Убитые зомби ничем особо не удивили. Среди обычных зомби теперь попадаются особи 2 уровня, которые дают нам больше опыта и кристаллов энергии. Среди уведомлений об убийстве и получении нового уровня, я заметил странную запись «Доступен виртуальный магазин». Потратив некоторое время на его поиски, я обнаружил новую вкладку в окне системы. В нем говорилось, что я могу попадать на торговую площадку случайного мира. В начале каждой недели система автоматически обновляет подключение. Это значит, что каждую неделю я смогу что-то покупать из нового мира. Все это открывало новые возможности. Похоже, что мы дошли, отвлек меня Пира, как раз в тот момент, когда я собирался изучить возможности моего карманного магазина. «Почему ты так решил?» – спросил я, осматривая небольшое двухэтажное здание с вывеской популярного магазина электроники, которое находилось примерно в 15 метрах от нас. До того, как мы подошли достаточно близко, маркер указывал на него, а потом пропал, – сказал уверенным голосом Пира. После этих слов он продолжил движение в сторону магазина. Когда оставалось примерно 10 метров, Пира резко пропал. Такого я никак не ожидал. Пока я в замешательстве думал, стоит отправиться за ним или попробовать вернуться домой за подмогой, парень снова появился. «Да ты чё, завис тут, тебе стоит на это взглянуть», — сказал довольный парень, после чего снова скрылся. Не став дожидаться повторного приглашения, я направился к месту его исчезновения. Когда оставался последний шаг, я чуть остановился и, собравшись с мыслями, перешагнул условную черту. Как бы я ни старался, но момент перехода не обнаружил. Хотя какую-то границу определенно пересек, так как окружающая обстановка изменилась. Осмотревшись, я понял, что нас накрывает какой-то купол, который скрывает происходящее. Вы попали на территорию торговой площадки системы внимания. Враждебные действия на данной территории запрещены. Любые нарушители будут нейтрализованы. Магазин стоял на своем месте и был тех же размеров, но его внешний вид полностью изменился. Такое ощущение, словно произошел технологический апгрейд здания, вместе с частью прилегающей территории. Здание стало полностью металлическим, с темными окнами и неоновыми огнями в стилистике киберпанка. По бокам от входа стояли две статуи, одну из которых как раз рассматривал Пира. «Впечатляет, да», — восхищенно произнес парень, и мне ни в чем было его упрекнуть. Вся картина сильно выделялась на фоне привычного нам мира, а статуи выглядели крайне проработанными и детализированными. Подойдя поближе, я также решил внимательно их рассмотреть. Одна из статуй была похожа на средневекового рыцаря, но в технологически усовершенствованных доспехах. В шлеме оставалась лишь сплошная прорезь, которая была закрыта чем-то, напоминающим стекло или пластик. Перед собой он держал черный двуручный меч. Вторая статуя была больше похожа на доспех будущего. Массивная человекоподобная броня с огромным рюкзаком на спине и вытянутой вперед рукой. Приглядевшись к ладони, я понял, что в отличие от остальной части, она покрыта каким-то другим материалом, как, собственно, и отверстие для глаз. Но, в отличие от своего напарника, второй обзавелся двумя раздельными линзами. Хотя эти статуи выглядели грозно, местами можно было заметить следы окисления и трещин. Даже были следы вмятин, как будто их кто-то пытался разломать. Черт, невзначай вырвалось у меня, когда я решил из простого любопытства оценить их своим навыком. Ты чего? Сразу насторожился Пира. Нет, они просто на самом деле выглядят реалистично. Не смог сдержать эмоций, сказал я. Ага, вот бы походить в такой броне. Мне кажется, никакие зомби в таком не страшны, произнес воодушевленный парень. Его явно впечатлило то, что он видит. Я же был в шоке от другого палач, страж цитадели. Уровень истребитель, страж цитадели. Уровень, это вообще не статуи. Видимо, вот кто будет осуществлять наказание за несоблюдение правил. И почему их уровни мне не видны, насколько они нас превосходят. Все это вызывало нешуточную тревогу. Нет ли еще каких-то правил, которые могу активировать этих стажей? Думаю, нам стоит побыстрее с этим разобраться и возвращаться, отвлек я Пира от его исследовательского интереса. Хотя я и хотел быстрее вернуться из-за ночного времени, но главное, я боялся, что парень как-нибудь их спровоцирует, а не рассказывая о своем навыке, будет тяжело объяснить причину моего беспокойства. Да, лучше нам скорее вернуться, благо в этой ситуации он не стал спорить. Когда подошли к двери, она просто отъехала вверх, а мы оказались в небольшом помещении. Изнутри оно не сильно отличалось по стилистике от своего экстерьера. Все выглядело технологичным и безжизненным. Холода атмосфере добавляло отсутствие каких-либо живых существ. На стенах располагались одинаковые панели, а на полу, рядом с ними, большой светящийся экран. Кроме этого, в помещении больше ничего не было. Когда я медленно приложил ладонь к панели, передо мной открылось окно системы. Оно напоминало собой привычный каталог интернет-магазина. В нем присутствовало две вкладки. Первая – площадка родного мира, в ней было несколько предметов, и если я правильно понял, то выкладывают их именно люди. Вторая – площадка системы, тут уже можно было найти большое количество предметов, и цены на них были фиксированные. На площадке системы можно было купить оружие и снаряжение разного качества и самое главное – книги навыков. Валютой выступали единицы энергии, так что кристаллы теперь стали еще сильнее цениться. Представленные книги были не с конкретными навыками, а с эффектом казино. Ты покупал случайную книгу определенной редкости, а после ее получения узнавал, какой именно навык обычная книга: 50 йет редкая, 200 йет эпическая, 1000 йет легендарная, 50 тысяч йет. Вот такие расценки предоставила система. На снаряжение цены были чуть меньше, но даже так, хватало лишь на оружие или элемент брони обычного качества. Причем, все аксессуары начинались от редкого качества. Кроме этого, можно было приобрести малые зелья лечения и энергии, по 10 йет за каждую. И еще, можно было приобрести различные ресурсы, которые, видимо, являются расходным материалом для различного крафта. Были материалы, которые имеются на Земле, но также встречалось много незнакомых предметов. И даже навык оценки в этой ситуации помочь не мог, поскольку я не видел сам предмет. В целом, в магазине было много интересных вещей. Мы поняли, что необходимо наращивать темпы своей охоты, тем самым увеличивая приток кристаллов. В идеале, необходимо собрать большую команду, которая будет добывать ресурсы. Большое количество охотников позволит собирать необходимое количество кристаллов гораздо быстрее. Кроме того, Поскольку система позволяет торговать, валюту можно будет получать, продавая ненужные вещи. Наличие большого количества добытчиков позволит лучше распределять случайные навыки, если закупать книги у системы. Торговля включала в себя две составляющие. Один из вариантов заключался в прямой продаже системе. Этот способ был мгновенным, но, вероятнее всего, менее прибыльным. Хотя можно было оценить стоимость товара, не продавая его. Второй способ заключался в размещении товара на торговой площадке нашего мира. В этом случае цену выставлял сам продавец, но время ожидания могло растянуться до бесконечности. Кроме того, можно даже открывать аукцион. Но пока было непонятно, каким образом забирать средства при втором способе продажи. Дожидаться, когда лот будет продан, при этом постоянно находясь в этом здании, было нереально. Даже периодическое возвращение на площадку за прибылью было неудобным вариантом. Вспомнив о поделках работяги, я решил попробовать их оценить. Когда я расположил их на напольной панели, система посчитала рогатку на 100 йен. Арбалет, в свою очередь, был оценен на целых 250. Понятное дело, арбалет я продавать не собирался. Как, собственно, и от рогатки без ведома ее создателя я избавляться не стану. Хотя провести эксперимент хотелось бы, но этот эксперимент открывал еще один способ заработка. Значит, ко всему прочему, нужно увеличивать количество людей, которые смогут что-то создавать. В итоге, я лишь приобрела по одному зелью. Хотелось оценить эффективность зелья энергии, по идее оно должны быть лучше, чем кристаллы на 10 йен, учитывая его стоимость. Про зелье лечения и говорить нечего, оно может спасти от заражения. Всеми этими размышлениями я поделился с Пиро. В целом он был со мной согласен, а идея охоты, в ходе, который он сможет повышать уровни, вообще привела его в восторг. Насчет увеличения системщиков он тоже был не против, тем более у нас уже есть два потенциальных члена команды. Хотя женщина может и не согласиться сражаться, но, надеюсь, она хотя бы не откажется от небоевого класса. «Пойдем?» – спросил я, поворачиваясь к выходу. «Да, сейчас, нам тут особо нечего ловить», – сказал Пиро, следуя за мной. Как только мы вышли на улицу, то встретили группу людей, которые как раз рассматривали статуи. «Приплыли», – подытожил Пиро, сам при этом готовя руку с перчаткой. Глава 17. «В принципе, я тоже был готов применить молнию в случае агрессии со стороны незнакомцев. Учитывая, что это живые люди, первыми нападать мы не собирались. Кроме того, не стоило забывать о правилах данной зоны. Изначально в нашу сторону смотрел лишь один человек из данной группы. Но как только были произнесены вслух слова Пиро, все незнакомцы мгновенно повернулись к источнику звука, то есть к нам. Как и мы, эти люди не стали реагировать слишком резко. Они начали сокращать расстояние, разделявшее нас, при этом становясь небольшим полукругом. Всего в их команде было 4 человека. Все – мужчины средних лет, трое из которых носили классические мужские костюмы. Четвертый член группы был в некой военной экипировке черного цвета. Кроме того, у него на поясе можно было заметить кобуру с пистолетом. Они остановились на расстоянии 3-4 м от нас. От их группы отделился мужчина, который изначально нас заметил. На вид ему было 50-60 лет. Изначально темные волосы уже имели достаточное количество седины и были коротко подстриженные. Рост составлял примерно 175-180 см, а телосложение указывало на спортивное прошлое мужчины. И, насколько позволял оценить костюм, можно было сделать вывод, что он до сих пор поддерживает свое тело в тонусе. Весь этот анализ занял у меня несколько секунд, в течение которых мужчина приближался к нам. «Дмитрий», — сказал он, протягивая мне руку. «Тамерлан», — ответил я рукопожатием на его жест. Учитывая, что он назвал имя, а не ник, с моей стороны было бы грубостью не ответить взаимностью. По крайней мере, я был уверен, что у него другой ник — князь, человек, полководец, редкий. Неожиданно оказалось, что мужик не слабее нас, но я предпочитаю Анубиас, добавил я, а это Пиро. «Слышь, пацан, босс к тебе с уважением, а ты кликухами отбиваешься, несерьезно поступаешь», — выкрикнул здоровый лысый мужик, который, несмотря на элегантный костюм, так и остался в 90-х. «Тише, Кость», — осадил своего подчиненного их главарь. «Из уважения я и назвал свое имя, но также я считаюсь с мнением людей, которые меня сопровождают. Если он захочет, то сам раскроет вам имя», — ответил я на агрессию Амбала, пока их лидер не успел что-то добавить. «Добро», — сказал, улыбнувшись, их лидер. «Мне даже показалось, что он, как и его ребята, немножко расслабился». После этого началось представление их команды. Оказалось, что Амбала зовут Костя. Отсюда и ник Кость. Мужик тоже был 6 уровня, под 2 метра ростом. Класс, боец, обычный. Второй был Артур, немногословный, держался недалеко от главного. Уровень 4, класс защитник, эпический. Этот тоже порадовал своим ником, зам. Последний мужчина в спецодежде был самым низким в этом отряде. Его рост едва ли доходил до 170 см. Стоял он максимально далеко от всех. Уровень 5, класс стрелок, обычный Альберт, Алик. Вся группа имела довольно высокий уровень. Это значит, что боевой опыт у них не маленький. Кроме того, не стоит забывать, что как минимум у стрелка имеется огнестрел. Единственное, меня насторожил тот факт, что я не вижу их характеристик и навыков. Ни с кем из членов нашей команды такой проблемы не было. После недолго общения о текущих событиях, у меня сложилось положительное первое впечатление о Дмитрии. Тайна его ника оказалась довольно-таки простой, его фамилия Князев. Апокалипсис встретил их в офисе, где сейчас и остался его сын под охраной еще одного человека. В целом, причина их вылазки была схожа с нашей. Быстро адаптироваться в игровых реалиях они смогли благодаря сыну Дмитрия. Тот был заядлым геймером, который сразу во всем и разобрался. Мы быстро рассказали им детали, которые сами смогли выяснить по поводу торговли. Смысла скрывать этого не было, зато мы продемонстрировали дружелюбное отношение к ним. Понятное дело, они и сами захотят оценить своими глазами. Даже, возможно, у них будут ресурсы для торговли. Обсудив дальнейшие планы, мы пришли к выводу, что совместное выживание, на данный момент, пойдет всем только на пользу. Но поскольку уже было поздно, а им еще предстояло забрать сына Дмитрия и его сопровождающего, мы договорились о месте встречи на 9 утра завтрашнего дня, недалеко от нашего дома. Решив основные вопросы, мы разошлись. Я вместе с Пиро направились в сторону границы Купала, а команда князя все еще оставалась на своих местах. Хоть атмосфера и не была враждебной, они не переставали за нами следить, пока мы не покинули территорию Купала. «Что думаешь?» – спросил я у Пиро, когда мы оказались за куполом. «Они осторожные», – после небольшого раздумья ответил парень. «Даже, казалось бы, при дружелюбном общении, они следили за малейшими нашими действиями, а тот в черном вообще не убирал руку далеко от кобуры». «Да, я тоже заметил их настороженность», – подтвердил я слова Пиро, «хотя их тоже можно понять, мы друг для друга никто. Думаю, что при первых же признаках опасности, ты бы и сам попытался спалить там все к чертям. Я же не настолько отбитый», — сказал он, чуть улыбнувшись. «Но и сдерживаться я бы не стал». Так мы и продолжали общаться, не сбавляя шага. Выйдя из-под купола, мы заметили припаркованный черный крузак, вокруг которого лежала небольшая куча трупов. Думать о том, кому принадлежит данный транспорт, особо не приходилось. В целом, четверки их бойцов, наверное, пока нечего было бояться. А это был самый быстрый способ добраться до магазина, особенно учитывая оставленного в офисе подростка. Кое о чем задумавшись, я подошел к телу одного из зомби и вскрыл его череп. Как я и думал, в нем был целый кристалл на 2 ед. Взяв немного крови зомби, я написал на двери машины: «Проверьте черепа», и посадили под ней своего подопытного. «Могли бы забрать все себе», — предложил Пиро, видя мои манипуляции. «Секундная выгода. К тому же очень незначительно. Лучше использовать эту ситуацию для укрепления наших взаимоотношений». Не задерживаясь у места побоища, мы направились в сторону дома. Пройдя чуть больше 100 м, мы отметили некоторую странность. На улице стало намного больше зомби. Такими темпами нас где-нибудь зажмут, либо мы просто останемся без сил. Отбиваясь от очередной незаканчивающейся волны зомби, мы постепенно отступали в один из дворов. Там как раз находилась одна небольшая школа. Мы решили переждать ночь в ней. Сражение на улице лишь привлекает все больше особей. Тем более, свет от навыка Пиро сильно нас выдает. Пока Пиро не подпускал к нам зомби, я быстро выломал дверь. Учитывая, что апокалипсис для нас начался ночью, школа должна была быть пустой. Зайдя внутрь, мы стали уничтожать единичных зомби, решивших не оставлять нас в покое. «Тебе не кажется, что их стало больше?» – спросил Пиро, когда мы, наконец, со всеми разобрались. «Да, я тоже заметил. Прошлой ночью и утром все было куда спокойнее. Похоже, нам придется эту ночь отсидеться здесь. Быстро собрав с зомби весь лут, мы получили 29 йет энергии, в кристаллах, пару зелий лечения и несколько обычных ящиков. Учитывая, что не было мусорных коробков, думаю, можно сделать окончательные выводы о снижении качества награды из-за способа убийства. Пока я отдыхал, вспомнил еще об одной награде, про которую говорил Пира. Это был предмет, который отвечает за соединение навыков. Оказалось, что система сразу положила его в мое кольцо, хотя мне пришлось потратить некоторое время для обнаружения чего-то, чего я до этого не видел. В итоге у меня на ладони лежал небольшой металлический диск «Малый комбинатор», одноразовый, позволяет объединить два простых навыка. В целом описание соответствовало рассказам Пира. Видимо, каждый получает такой предмет на 5 уровне. Пока я не знал, какие навыки хотел бы объединить. Следственно, комбинатор отправился обратно в кольцо. Когда прошел первый час, меня осенило, что можно попробовать передвигаться через дома и другие здания. Улицы, на которых было больше всего зомби, у нас не такие широкие, и нам не придется долго на них находиться. Окна первого этажа большинства домов находятся на небольшой высоте, и многие уже перестали закрывать их железными решетками. Во всяком случае, вдвоем мы смогли бы в них забраться. Открыв телефон, я сверился с картами. Хоть интернета и не было, но карты в автономном режиме можно было просмотреть. Нам было необходимо выбрать такой способ передвижения, который позволит миновать крупные улицы. Внимательно все изучив, я смог построить более-менее безопасный маршрут. Основная дорога будет пролегать через дворы, из-за чего нам придется сделать круг по большой дуге. Больше всего нам придется находиться на открытом пространстве в конце пути, на расстоянии от последнего дома до ворот нашего двора. Иногда мы сможем покрывать часть пути за счет передвижения по крышам. После объяснения своего плана, мы решили его осуществить. Хоть риски и присутствовали, но это все равно было лучше, чем оставаться в неизвестном месте на всю ночь. Из школы мы решили выйти практически с противоположной стороны. Эта часть ближе всего находилась к соседнему дому. Аккуратно открыв окна, мы вначале убедились в отсутствии противников и лишь потом рванули к ближайшему подъезду. Не останавливаясь, я снес голову зомби, которого не замечал раньше из-за густых зарослей. Так мы и добежали до первого перевалочного пункта. Вскрыв дверь подъезда, мы сразу же направились на крышу. Все наше дальнейшее передвижение происходило примерно по такому же сценарию. Иногда нам попадались одиночки в подъездах, которые, судя по всему, были бомжами или алкашами, уснувшими в теплом помещении. Были моменты, когда мы сидели за окнами и тихо наблюдали за проносящейся толпой зомби по улице. Непонятно, что их провоцировало, но выяснять мы этого пока не собирались.